«Спасибо, крошка», — сказал я, нежно коснувшись ее лица. Когда к пальцам рук вернулась чувствительность, я развязал себе ноги и склонился над ней. «Не двигайся, крошка, а я вызову врача». Она с трудом открыла глаза. Взгляд их был совершенно трезвый. Более того, они обрели новое выражение. «Бесполезно. Так лучше. Лиза, лучше поцелуй меня на прощание». И сломанный нос, и шрам куда-то исчезли, и выглядела она все той же звездой с Бродвея, которую я когда-то знал. Со всей нежностью, на которой был способен в эту минуту, я, склонившись, коснулся губами ее губ, лицо ее расслабилось, и на моих глазах жизнь покинула Лизу. Я без труда нашел на полу капсулу, раскрыл, и, убедившись, что микрофильм на месте, спрятал ее в карман. Снаружи раздался вой сирены, и я бросился к двери. Мне надо было уйти во что бы то ни стало, иначе они наверняка меня задержат, а главный убийца все еще на свободе. Я закрыл за собой дверь и поднялся по лестнице. В это время мне на голову посыпалась штукатурка, и я услышал стук двери внизу. Ловушка. Деваться мне было некуда. К подъезду с сиреной подъехала патрульная машина, и я вытащил капсулу из кармана, сунул ее за отворот брюк и стал ждать. Нью-Болдер со Шмидтом наотрез отказывались мне верить. Пять трупов в комнате, и я один живой и с оружием. Для них все это служило неопровержимым доказательством моей причастности. Они уже собирались вдоволь надо мной поиздеваться, но в их схему явно не укладывался мой демарш с упаковками героина. Когда я задал Нью-Болдеру вопрос, кто, по его мнению, послал ему эту посылочку, он остановил Шмидта, которому не терпелось упрятать меня в патрульную машину. — А ну-ка, ирландец, расскажи нам еще что-нибудь. — Ну уж нет, сейчас мне некогда. Свяжитесь-ка лучше по вашим каналам вот с этим номером. Я протянул им телефон шафера. — У вас в офисе знают, кто это. Если вы сегодня меня задержите, завтра будет страшный скандал. Шмидт снова схватил меня за локоть. Пусть сам звонит из участка. — Да нет, обожди. Осадил его Нью-Болдер. Здесь все не так просто, и, на мой взгляд, лучше сразу все прояснить. Ты его пока подержи. Глядя на карточку с номером шафера, он вышел на улицу и сквозь толпу зевак направился к своей машине. Через 5 минут он вернулся, лицо его было озабоченным и немного удивленным. Он качал головой. — Черт возьми, Райан, как это у тебя все получается? Не понимаю, как ты можешь один такое устроить? — Что такое? — всполошился Шмидт. — Потом объясню. — А сейчас отпусти его. — Ты что, спятил? — Нет. — И советую тебе держаться от него подальше. — Окей, Райан, вали отсюда. Завтра мы потребуем полный рапорт, и я лично этим займусь, и заставлю бюро представить все документы до единого, чтобы мотивировать их действия. Я хочу знать это дело с первой до последней страницы и иметь возможность перечитать его, если что-то мне покажется неясным. А сейчас дуй отсюда, пока я не передумал, и желаю, чтобы тебя скорее пристрелили. С этими словами он протянул мне мой пистолет, одарил неприязненным взглядом и дал спокойно уйти. Оказавшись на улице, я первым делом вынул капсулу из-за обшлага брюк и положил ее обратно в карман. Я не стал ждать лифта, поднялся сам по лестнице и чуть не бегом помчался по коридору, но перед дверью остановился. Дверь была чуть-чуть приоткрыта. И, распахнув ее, в ярком свете лампы я увидел весь интерьер. Стол, стул, кровать. Карен Синклер не было. Я медленно вошел, посмотрел на открытое окно и пожарную лестницу и выключил свет. Ветер изменил направление, и теперь дождь хлестал прямо на подоконник и в комнату. Я выглянул в окно, и тут в темноте впервые выругался. У них было время, и они знали эту комнату. Я отсутствовал долго, дал им возможность увести ее, и нет никакого способа узнать, куда. Я буквально упал на постель, обхватил лицо руками и стал напряженно думать. Так или иначе, но я наследил, и они меня здесь нашли. Но как? Черт побери! Как мог я так опростоволоситься? Но ведь не новичок же я в самом деле. Но все же допустил ошибку. Достаточно всего одной. Теперь все пропало. Сколько я так сидел, не знаю. Пол около меня и кровать промокли. С моих ног и ботинок текла вода. Вдруг зазвонил телефон. Совершенно машинально я поднял трубку. Алло. Мой голос показался мне совершенно чужим. Добрый вечер, сказали на другом конце провода. Голос был грубый, с экзотическим акцентом, интригующей интонацией. Он провоцировал меня на дальнейшие расспросы, будто бы собирался рассказать смешную шутку. «Манос Деккер», — угадал я. «Тебя оказалось не так просто убить», — добродушно проговорил голос. Я молчал, не доверяя вполне своей выдержке. «Так вот, у тебя есть кое-что, что нужно мне, а у меня есть кое-что, что нужно тебе. Идеальная ситуация для обмена». Я собрался ответить, и в это мгновение какое-то звяканье и обрывок слова на секунду прервали связь, но тут же все наладилось. «Я привезу». «Куда?» Выбора у меня не было совсем. Думать было не о чем. «Ну вот и хорошо. Это мы устроим. Но я должен с ней поговорить. Я не хочу меняться на мертвое тело». Я знал, что она жива, а он знал, что я буду стоять на своем. Он кого-то позвал, говоря в сторону, снова связь на какое-то мгновение прервалась, и я услышал знакомый голос. «Ирландец, не соглашайся». Манос Деккер тихонько рассмеялся. «Ну, конечно же, он согласится. Он настоящий честный американец, такой же, как все. Очень чувствительный. Ладно, Деккер, давай договариваться». «Хорошо», — он снова рассмеялся. «Я тебе минут через 5 перезвоню и тогда скажу, что именно ты должен сделать. И очень советую обойтись без постороннего вмешательства. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», — заверил я холодно. По коже уже бегали от страха мурашки. Он первым разъединил связь, я медленно повесил трубку. Нет, зацепка есть, я это чувствую. Если за нее ухвачусь, у меня появится шанс. Я снова стал перебирать в уме шаг за шагом все детали этой истории с того момента, как я впервые увидел Карен, и до нынешней минуты. Не сразу, но я ее нашел. Итак, теперь я знаю, где он, и я должен свой шанс использовать. Проверив пистолет, я пошел к лифту и спустился в вестибюль. Педраст у коммутатора сидел ко мне спиной и говорил в трубку. Я быстро подошел к нему и ткнул ему дуло в спину. Он напрягся и обернулся. При виде меня лицо его посерело, губы задрожали. «Ах ты, коммуняка паршивый!» Приветствовал я его. «Будьте любезны!» И он беспомощно поднял руки. «Как они тебя нашли? Половое влечение, что ли? Или почувствовали твою ненависть ко всему на свете?» «Я не...» «Заткнись! Я видел твою физиономию на фото из досье ФБР. Ты там снят среди коммунистов. Снимали давно, и ты не очень похож. Сейчас Ты вот как накрасился, не узнаешь. Но все-таки сходство осталось. И ты сам мне помог. Когда я говорил с Деккером, ты так перепугался, что дважды чуть нас не разъединил. Ты услышал, как Ленни Эймс называл меня по имени, и как прилежный стукач тут же донес, куда следует. Они тебе объяснили, кто я таков, и ты стал следить. Увидел, как я привел сюда девушку, и тут же стукнул им —